Ну, так, и разобрались до чего? Мы разобрались до того, что когда мы в целом организационную систему рассматриваем, то у нас там, по сути, те, кого мы воспринимаем как короче, роли производителей и потребителей, они не разделены четко. То есть каждый участник, он чего-то потребитель, чего-то производитель. И вот те конечные потребители, которые там, в магазин ходят, продукты покупают и в домах живут, они проходят по отделу питания, отделу отдыха, например. Вот, то есть в рамках большой организационной системы они производители и потребители, вот те, скажем, на бытовом уровне, кто так воспринимается, они на самом деле находятся по одну сторону. Вот, они по разные стороны. Короче, в конечном итоге они находятся по одну сторону обмена, а не по разные стороны обмена, так скажем. Вот. И, значит, точно так же я там выкладывал, в общем, я думал, как это описать, ну, вот с помощью того же желтого сектора, да, потому что у нас, когда происходит основание в желтом ряду голубого сектора, у нас потом подключается к нему там желтый сектор большой, да. Вот. Вот. И, значит, действительно, да, то есть там та же самая покупка, продажа, значит, это как раз применение пропусков. Вот. И я попробовал вот по... Да, у нас еще в прошлом обсуждении получилось, что покупатели, вот те самые, да, чего-либо, они получаются такие же, как бы, сооснователи организации, как и там те же самые учредители, потому что они тоже, как бы, их цель тоже является целью организации. В данном случае их цель получить какую-то продукцию. Только получается, что они как бы участвуют в неком открытом списке. То есть есть какой-то конкретный список там основателей, скажем, да, а есть некий открытый список основателей, цели которых эта организация тоже достигает, и они, значит, вот приходят, и каждой покупкой, допустим, они расписываются в том, что они тоже целеполагатели этой организации. Их цели эта организация тоже достигает, и они тоже поучаствовали там в данном случае, там, например, купив вот что-то. То есть получается, что вот там, например, есть вкладчики, которые дают свои пропуска, значит, и хотят там получить, допустим, больше пропусков. Да. Или какие-нибудь спонсоры, которые просто дают свои пропуска, чтобы эта деятельность осуществлялась для кого-то другого. Вот. А есть вот такие вот покупатели, которые дают пропуска, но получают за это что-то. Вот. Также. Значит, их всех, чтобы их как-то представить как одно целое, да, нужны вот все эти варианты целеполагателей по неким свойствам расписать. Вот. Ну, именно по тому, какие операции с пропусками они выполняют. И я эту попытку предпринял, в ВКонтактовский чат вкладывал, то есть скидывал скриншот того, что у меня получилось. Ну, это, там, может, какая-то версия не последняя. Вот, то есть, чтобы можно было там, не знаю, назвать их как-нибудь там целеполагатели, да, вот данной организации. Ну, правда, не только основатели, да, основатели будем так. Потому что целеполагатели это одно, там, да, дальше вот у нас есть в этом ряду еще клетки, вот, собственно, как бы, приема участников, да, там, сотрудников. Вот. Ну и тоже получается, что прием получается не только тех, кто будет работать, но это может быть прием тех, кто просто принес там средства производства какие-нибудь. То есть прием в достаточно широком смысле слова. Вот. В принципе, прием вот тех же самых акционеров, да, которые принесли просто пропуска принесли. Он тоже, это не акционеры не участвуют в составлении проекта, да, они принесли ресурсы, их тоже по каким-то какой-то процедуре их принимают в акционеры. Вот. Таким образом, так, значит, там есть. Сейчас. Я в скайповский чат продублирую. У нас, значит, в этом ряду фигурируют два типа участников. То есть те участники, кто. Или там два рода деятельности. Да, это вот участие в там, постановке цели, там, по цели, планов, да. И вот те, кого принимают. Значит, участвовать, да, вот в этом проекте. Вот. И вот после некоторой попытки с точки зрения пропусков это все отсортировать, значит, вот получилось, что вот здесь как бы три, ну, на картинке, которую я скинул в чат, три больших раздела. Вот. И вот который слева раздел, значит, один, который слева, это вот про тех, кто формирует цели, формирует план. Вот. И все такое. А вот те, кто справа, значит, это всевозможные основатели, которые что-то там приходят участвовать, что-то приносят в проект, да, то есть и принимаются в него. Вот. Соответственно, ну, это та же картинка, что ВКонтакте была. Значит, я еще поясню. Тут используются ряды из двух таблиц, значит, из желтой таблицы пропусков. Это вот открываемое и открывающее по уговору, по праву, по взлому. Мы помним, что вот открывающее это условный ключ, да, а открываемое это замок, за которым есть вот то, к чему доступ. И второе, что здесь используется, это ряды из голубого сектора, вести, товары, услуги. Да, вот то, что сети труда, сбыта, связи, они, значит, вот оперируют услугами, товарами и вестями, то есть информацией. Вот, это то, что за замком находится. Вот. Это вот важный момент. Поэтому, например, бартер я описал как открываемое за открываемое, значит, в том смысле, что бартер это некая сонастройка замков. То есть вот деньги не участвуют, да, то есть какой-то ключ не участвует. В данном случае ключ по праву не участвует. Вот. Потому что по уговору участвует. Но это как бы. Мы сравниваем бартер с покупкой, да, с деньгами. Значит, и получается, что просто два человека, у которых есть замки к какому-то товару, они, значит, можно сказать, подбирая этот товар как-то, да, они приходят к решению, когда они готовы открыть свои замки друг для друга просто так, без ключа. Ну или там, то есть меняя именно сочетание товаров, да, вот. А соответственно, когда у нас идет какая-то операция между деньгами и деньгами, ну вот вложение денег ради, чтобы получить деньги, то получается, что это некая операция с ключами исключительно. Вот, а, соответственно, покупка-продажа – это две стороны одной медали, когда мы просто с разных сторон смотрим на применение ключа к замку. Вот. Поэтому здесь, наверное, я использую тут слова «пропуска» и «не пропуска». Вот. Как бы не пропуска, это скорее замки. То есть это вообще не очень корректное использование. То есть надо было бы написать там про открывающие, открываемые, потому что мы пропусками называем все, то есть замок это тоже пропуск. Поэтому это не пропускай, не пропускай, это открывающие пропуска, открываемые пропуска, так скажем. Вот. Я просто сначала начал так писать, потом не исправил. Да. Все-таки вернули на деньги, то есть бартер, благодаря обмен товаров происходит Виктор, можешь выключить микрофон, когда не говоришь, потому что у тебя эхо и дублируется то, что говорит Дмитрий. Сейчас. Ну, я, в принципе, сказал почти, что все. Ну, в общем, вопрос такой. Не участвуют ли там деньги, как бы виртуально, потому что все равно товар и один, и другой при обмене, он каким-то образом, ну, по какому-то критерию оценивается, и равноценный товар на равноценный товар, ну, или равноценное количество, как минимум. Оценивается субъективно, да, участниками бартера. Ну, получается, что так. Не, ну, может быть, даже как-то и не совсем субъективно. То есть, каким-то образом они оценивают, что, ну, условно говоря, что вот мне нужна лошадь, давай я тебе дам за нее там 20 мешков пшеницы. Ну, то есть, почему не 10, там, не 100 мешков, а именно 20? То есть каким-то образом оценивается и лошадь, и пшеница. Но дело в том, что у нас в любом случае начинается, вот, начинаются всякие вот эти операции с уговоров, да, то есть есть вот как такая, вот что ты сказал, да, мне нужна, то есть на уровне уговоров ключом является заявленная потребность, а, соответственно, замком является вообще готовность отдать это. То есть я это вот в таблице назвал спрос и предложение. То есть спрос и предложение именно как наличие потребности и там наличие заявки, да, некого запроса, да, и наличие доступности, что действительно есть и ответная готовность это вообще отдать. Это как бы первый этап. И в принципе этим все может ограничиться. То есть если кто-то сказал, ой, там мне это надо, а тут другой сказал, а вот мне это не надо, да, бери. То, значит, вообще дальше вот пропуска по уговору ничего не использовалось. Вот. А дальше есть материальный носитель права, да, и, соответственно, как бы ключ и замок. И мы дальше смотрим, реализованы ли вот это вот, реализованы ли эти деньги, да, те же, вот в виде каких-то материальных штук. Поэтому предполагается, ну, эта вот мысль, она, так описать бартер, она вот родилась только что. Вот, что вот этих вот всяких спекулятивных операциях с деньгами у нас не участвует замок к товару. Вот, может быть, я здесь что-то и не очень правильно описываю, ну, как минимум, ну, короче, такая вот родилась мысль, что если есть вот эта купля-продажа, когда мы ключ применяем к замку, да, и, соответственно, замок открываем по ключу, то надо как-то описать, вот, что происходит, допустим, с акционерами. Вот, они же, по сути, приносят какие-то ключи и за это получают ключи. Вот. То есть, и вообще, вот, их деятельность заключается в том, что они хотят вот отойти от купли-продажи в сторону и как бы прокачать свои ключи. Вот. А, соответственно, должно быть зеркально подобная же деятельность с замками. Но замки, они всегда привязаны к тому, к чему они, так сказать, замки. То есть к какому-то там товару, услуге, там, информации, еще чему-то. Вот. Значит, соответственно, когда происходит какие-то попытки там приумножить вот эти вот материальные ценности, там, как их еще называют, реальные ценности, да, не денежные. Не... Вот, значит, это что-то аналогичное спекулятивным каким-то вот операциям или чисто финансовым операциям, чисто инвестиционным, так сказать, с одними ключами. Вот. Я подумал-подумал, ну вот с одной стороны у меня пришел на ум бартер, а с другой стороны, собственно, коллективизация имущества. То есть, в принципе, колхоз, по идее, это то же самое, что банк или какая-то финансовая организация, только наоборот. То есть, они, колхоз, и, ну, я как колхоз просто, ну, как там, один из, просто термин позаимствовал, да, мы можем вот участвовать в сделках, применяя ключи к замкам, как бы, да, это одно, значит, а есть два вида, которые одинаково отличаются от этого процесса, то есть такие моно, да, когда мы только прокачиваем ключи отдельно или только прокачиваем замки и то, что за замками отдельно. Вот, они, соответственно, друг другу противоположны, с одной стороны, но они друг на друга похожи тем, что они отличаются от обычных сделок. Вот, вот эту мысль я хотел сказать. Вот. Вот, и в принципе, вот эти самые кооперативные истории, она тоже на, там, насколько я понимаю, на это похожа. То есть. Ну, или не похожа, ладно, не знаю. Хорошо, про кооперативную историю не знаю, но вот колхозная история, она точно на это похожа. Поэтому использовал этот термин. Вот поэтому ответ Дмитрию, да, что то, что ему кажется в неявном виде присутствует в бартере, это точно описывается вот пропусками по уговору. И эта сторона присутствует. Вот. Но когда мы сравниваем бартер и покупку, то мы ее сравниваем с точки зрения вот этого вот материального носителя права, присутствия его, да, там, денег и ценника, да. И предполагается, что как раз таки вот эта вот готовность за 10 мешков муки, да, там, что-то отдать, это ценник. То есть те, кто ищут, да, вот, бартерные сделки, они управляют только своим ценником. Один управляет своим ценником, другой управляет своим ценником. Вот. То есть замком. И в итоге они, значит, они используют как бы... Друг для друга в качестве денег они используют свои ценники. А к ценнику вся привязана какая-то ценность, которая за ним находится. Поэтому, когда они договариваются на уровне ценников, то они обменивают ценники, ну, как бы вместе с теми ценностями, значит, которые за ними находятся. Вот так я себе это представил. Вот, и если на примере пропусков по праву, да, это так, то, значит, и по уговору, и по взлому там все должно быть аналогично. И я в этой таблице, там вот серые пустые места остаются, то есть я только в последнем ряду написал аналогии, потому что там они были довольно очевидны. Вот. А для остальных случаев я просто не стал придумывать название и... Вот, но, в принципе, они должны быть... Вот, а так-то, ну, я имею в виду, не написал название, как назвать тех, кто этим занимается, да, а сами занятия, они вполне подписаны выше, да, что, если мы говорим про пропуска по взлому, значит, тоже, значит, когда только с атакующей, открывающей по взлому частью происходит какое-то ее совершенствование, да, это усиление атаки, то есть аналогом сделки является, собственно, атака и оборона, да, покупка-продажа, атака и оборона – это взгляд на один процесс просто с двух сторон, со стороны атакующего, да, со стороны обороняющегося. В зависимости от того, с какой стороны мы описываем ситуацию, да, ну, или мы можем со своей стороны посмотреть на ситуацию, но мы можем и со стороны противника посмотреть на ситуацию, тогда нужно это представить как оборону. Вот, соответственно, есть случаи, когда разошлись две стороны, они не взаимодействуют, То есть атаки и обороны нету. Вот, они просто прокачивают, соответственно, что-то, да, там. Тот, кто собирается нападать, прокачивает атаку. Вот, тот, кто собирается обороняться, прокачивает оборону. Вот, получается так. Ну и та же самая история с уговором. Да, здесь я уже сказал, что я использовал термин спрос и предложение. Вот, потому что мы еще... То есть их эти слова используют, имея в виду, что, допустим, есть уже, да, там... ну, правда, есть выражение «платежеспособный спрос». Вот платежеспособный спрос – это, получается, некий спрос, подкрепленный вот этими материальными носителями права, открывающими по праву, да, то есть деньгами, например. Вот, и то же самое предложение. То есть может быть предложение как чисто намерение какое-то, да, там, как что-то предполагаемое, а может быть предложение, обеспеченное товаром. Вот. Это тоже. Значит, явно существуют спросы и предложения вот на уровне чисто уговоров. Как у меня есть вот такая-то потребность, да, у меня есть вот такое-то желание ее удовлетворить. Вот. И, значит, тоже тут есть ситуация, когда спрос и предложение встречаются. Они могут договориться как раз-таки заранее, да, то есть может быть какой-нибудь заключен там фьючерсный контракт, да, то есть это чистая информация, это вот есть спрос, и типа будет, есть предложение, как готовность этот спрос удовлетворить, но материально он будет удовлетворен где-нибудь завтра. А там контракт заключили уже сейчас. Вот, а есть, соответственно, ситуация, когда две стороны, которая собирается быть спросом, которая собирается быть предложением, они разошлись, опять же, по разные стороны, и, значит, одна сторона прокачивает спрос, то есть что значит, да, вот увеличивает спрос, там, распаляет свои потребности, да, наращивает, либо количественно, либо просто выдумывает себе новые потребности. И то же самое, что увеличение предложения, когда другая сторона, она ищет, где бы она могла бы еще больше достать того, что удовлетворит, вот, точнее, что пополнит ее предложение, увеличит ее предложение. Вот. Да, и еще одна, значит, тут мысль, которую пришлось принять, это с поставщиками сейчас. Резко меняю тему. Вот когда я сотрудников, да, которые описывал сотрудников, да, мне нужно было для этого ряда основания. Значит, сотрудники, они услуги, что они делают, да, они предоставляют услуги, то есть непосредственно свою работу, да, свой труд. Мы под словом услуга понимаем совершение работы непосредственно человеком. Неотчуждаемые от человека, да, затраты энергии. Вот, за пропуска. Но там, раз мы сказали про услуги, ну, опять-таки, я вот говорил, что здесь терминология, на самом деле, неправильная. То есть они за открывающие пропуска, да, потому что если сотрудник предоставляет услуги, он, значит, у него есть некие открываемые пропуска, то есть некий замок, он продает услуги за определенные, выставляя определенный барьер, который работодатель должен, соответственно, взять. Вот, значит, ну, раз сказано про услуги, значит, могут быть и товары, могут быть вести, может быть информация, да? Автоматически, то есть за замком может быть любая ценность находиться. За любым замком может быть любая ценность, на самом деле. Вот, и поэтому сразу как бы к сотрудникам, в число которых входят в том числе и управленцы. Вот, сразу получается поставщики, которые товары за пропуска предоставляют. Вот, и сразу, значит, вот некие советники, которые, значит, информацию за пропуска предоставляют. Вот, ну а, значит, где советники, там и, собственно, учредители, потому что информация бывает разной. Информация бывает поддерживающая текущую деятельность, а, собственно, написание устава – это тоже, по сути, информация, да, сочинение, вот. Устава, там, цели вот этих вот. Значит, получается, что учредители – это такие, как бы, первые советники сами себе. И они получают, они пропуска как бы не получают, они их создают для них повод. То есть, если советники, они просто приходят, как бы, нанимаются, да, допустим, и продают, значит, некие вести за пропуска, то учредители, они, сочинив цель, сочинив устав, они становятся учредителями, то есть получают за это возможность выпустить пропуска для этой организации. Они получают таким образом пропуска. Вот. Но, соответственно, есть поставщики, да, которые товары за пропуска предоставляют, и вот они попадают в... Ну, в общем, вот военных, короче, надо интерпретировать как поставщиков. Ну, в принципе, эта мысль уже высказывалась, просто она там... Не... А поставщиков как военных, да, она не очень, может быть, очевидна, вот, что вот это вот... Ну, просто поставщики мирные, они, понятно, они предоставляют товары за пропуска, там, по праву, да, а военные, они все делают по взлому. Вот, но как бы в конечном итоге это именно война, это всегда поставка именно товаров. Вот. Такая вот ситуация. Вот, и, значит, у нас получается, что когда есть вот эти две стороны, там, покупка-продажа, да, или там, то что то же самое, там, заказчик-сотрудник, да, там, тот, у кого есть потребитель, у которого есть некий спрос на потребность, да, и некий предлагатель, там, обеспечивающий этот спрос, да, или некий атакующий, как пытающийся что-то взломать желающий, да, и, соответственно, обороняющийся, или, там, защищающий от взлома, то все люди, там, кто имеет хоть какое-то отношение к организационной системе, да, а если у нас в одной организационной системе целое человечество, то, значит, все люди этого человечества, вот, они выступают и в другой роли, и в тех, и как бы в тех, и в других ролях они выступают в разное время, вот, и это некий закон, то есть сказать, что есть какие-то всегда покупатели, какие-то всегда продавцы, да, нельзя, физически так не бывает. Вот, хоть на чуточку, хоть в какой-то там деятельности, да, но человек бывает и тем, и другим. И вот вопрос там того же капитализма, это вопрос, или там социализма, это вопрос вот неравномерности присутствия людей в этих ролях. То есть есть очень большой перекос, и этот перекос, причем даже если мы описываем капитализм, этот перекос, он не является каким-то качественным, то есть он именно количественный перекос. Он, поэтому, например, вот... экономическая модель там, Сергея Дорожко, она вообще не различает, она основана на этом же положении, что все люди потребители, да, там, все люди производители, просто в разное время. И у него как бы там концы с концами, у него там, условно говоря, система уравнений, да, там, хотя там скорее это количество, эти модели не мат-анализа, а численные модели, да, но тем не менее, его концы с концами сходятся именно благодаря этому принципу. Так вот, эта система, она капитализм и социализм не различает. То есть, ну, они различаются по неким там хозяйственным результатам, но вот строится одна модель, и она там загружается некими конкретными хозяйственными данными, вот, но ей без разницы, какой строй она должна описать. Она годится и для того, и для другого. Значит, вот здесь можно сказать, почему это так. То есть, это не потому, что там Дорожко, ну, опять-таки, можно сделать вывод из нашей классификации, то есть предлагаемой мною вот этой классификации, что, ну, хотя это применение, да, вот таблиц ранее сделанных, что это не потому, что Дорожко ошибается, да, и он что-то упускает, а потому что, на самом деле, с точки зрения вот анатомии организации, значит, разница именно в том, что настолько, как бы, разительная специализация, настолько чаще какая-то маленькая группа людей при капитализме вот является учредителями, да, каких-то организаций. Именно учредителями, как, вот, которые, то есть основателями как учредителями, да, а не основателями как там, сотрудники, как там, какие-то заказчики и так далее. Или, значит, количеством пропусков. Да, очень маленькая группа, она оперирует очень большим количеством пропусков, там, огромными деньгами. А там остальные группы, они оперируют при своем участии, значит, только маленькими группами. Вот, и вот это создает, собственно, эффект классовый вот такой вот, да. А так-то, в принципе, они все делают эти организации, да, и покупатели, и сотрудники те или иные, там, и советники, и акционеры, и пайщики, и учредители, они все делают в этом смысле одно дело. Просто у одних получается дело с большим неравенством участников, да, у других получается там дело с равенством или более сбалансированным. Вот. И очень в этом смысле получается важная такая чисто идейная вещь, когда ты понимаешь, что с точки зрения вот у нас получится ряд оснований организации, значит, можно говорить, что есть некий отдел оснований, допустим, некие основатели, которые в этом отделе работают. И вот получается, что все там, и покупатели, и сотрудники любых видов, и поставщики, и пайщики, которые участвуют чисто какими-то ресурсами, и вкладчики, которые участвуют своими пропусками только, да, вот все вот это вот, это все просто роли основателей. И нельзя никого выкинуть, нельзя никого исключить. То есть, в принципе, организация должна использовать все эти инструменты. Вот она должна там, да, привлекать там советников, сотрудников, поставщиков, там у нее есть обязательно заказчики какие-то, да, причем заказчики какой-то информации, заказчики там услуг, там, вещей, да, и обязательно она должна использовать механизмы чисто консолидации натуральных ресурсов, да, то есть у нее должны быть какие-то колхозные механизмы, тоже должны использоваться, да, то есть когда можно консолидировать, объединить, да, кстати, вот, наверное, при слияниях и поглощениях даже капиталистических компаний присутствует вот этот вот коллективизирующий элемент. Когда, да, они там друг друга поглотили, потому что одна купила другую, да, но при этом все равно они потом же объединяют там всякие свои ресурсы. Они это, вот, когда они их объединяют, они, по сути, там, решают, что к какому отделу будет там теперь относиться, да, в объединенной организации, то они именно уже работают внутри организации именно средствами, по сути, колхозными, да. Вот, договариваются уже на уровне бартера, что кому пойдет, что кто, значит, кому передаст. Вот. И, значит, средствами вот этих игр там спекулятивных, которые просто резервные пропуска запасают. Вот. То есть там, да, мы еще когда я писал по поводу, да, вот этого вот всего, всех этих спекуляций, обращал внимание на то, что тот же Советский Союз, он был дико спекулятивной страной в отношении открывающих по взлому, то есть вот, собственно, оружие, да, причем наступательного оружия, то есть и вот эти вот инженеры физики, которые работали над атомной бомбой, например, да, это вот абсолютно те же самые, ребята с Уолл-стрита, которые там работают над финансовым рынком, потому что они, значит, создавали некие очень серьезные, ну вообще все оборонщики, да, которые наступательное оружие разрабатывали, значит, это вот, и они были точно так же в Советском Союзе престижные, как вот в Америке престижные финансисты с Уолл-стрита, да, их положение социальное было абсолютно такое же, вот, и это, причем, наверное, и люди шли тоже туда, те же самые, которые хорошо в математике разбирались, вот. Потому что это создание неких устройств, которые аккумулируют большую энергию, энергию взрыва, да, и при этом они ничего полезного не делают. Они стоят в резерве на всякий случай, чтобы, значит, в какой-то чрезвычайной ситуации не позволить там врагу чего-нибудь у нас отнять и нарушить нашу там хозяйственную деятельность. Вот. Или наоборот, напасть на какого-нибудь врага и отнять у него что-нибудь, что улучшит нашу хозяйственную деятельность. Вот. То есть нормальная организация, она должна пользоваться всем. И более того, она, любая организация, она на самом деле в какой-то степени пользуется всем. Просто если она совсем мало, вот никто не обращает внимания на то, что, да, когда происходит поглощение одной организации другой, там есть некий колхозный элемент. Но просто не принято на это обращать внимание, потому что купили, а потом надо распределить, не знаю, офисные стулья, которые получены в результате этого объединения. И решают там какие-нибудь офисные стулья из офисов одной организации, поглощенной там, передать в офис поглотительный, а оттуда офисные стулья переместить еще куда-нибудь. То есть начинаются вот эти вот бартерные обмены, да? А когда это коллективизация и там создание колхозов какими-то, например, вооруженными средствами, то есть не средствами покупки, или вообще средствами по уговору, да, когда люди договорились и сказали: о, вообще мирно, да, решили, давайте мы там образуем колхоз и туда наше имущество все объединим. Вот. То тут как бы на первый план выходит вот это объединение ресурсов, и вот это вот сходство этих двух ситуаций, оно как-то скрадывается. На самом деле получается, что любая организация при просто разных пропорциях, она в какой-то степени делает все. Вот та же история там с вот этим спекулятивным сектором, да, я там постарался показать, что когда у охраны есть запасные ключи, которые в тумбочке лежат, да, то такой охранник, он является финансистом фактически. Потому что у него ключ — это такой же материальный носитель права, как и деньги, там, ну, с несколько другими свойствами. Когда есть запасной набор ключей, это значит, это спекулятивные ключи. И действительно, эти спекулятивные ключи могут использоваться для некого незаслуженного попадания. То есть есть сотрудник с ключами, которому положено заходить в свою комнату по этим ключам, да, и он... Это реальные ключи, ключи реального сектора. Он заходит, делает там свою работу. А если лежат у охранника спекулятивные ключи, то значит кто-то может, не будучи этим сотрудником, который по полномочию должен открывать свою комнату, значит этот вот спекулянт, пользуясь спекулятивными ключами, тоже может в нее заходить. И иногда это полезно. В какой-то чрезвычайной ситуации, когда сотрудник заболел, а там надо туда зайти, охранник туда может зайти. А когда-то это вредно, когда это делает вор или, значит... Или когда вор изготавливает спекулятивные ключи, некие это фальшивомонетчество, да, аналог. Вот, получается такая вот история. И, кстати, я из нее сделал такие выводы, что... Ну, короче, это важный... Да, вот, возвращаясь к ряду оснований. Значит, у нас получается, что все люди в этом ряде оснований, вообще все, кто имеет отношение к организации, они обязательно участвуют в этом первом ряде основания. Ну, участвуют вот в разных этих штуках, и нам совсем вообще не нужно закреплять за этими участниками четко вот ту ипостась, в которой они участвуют. То есть нам нужно стремиться к тому, чтобы они более-менее равномерно участвовали. То есть и на стадии учреждения там они могут как-то поучаствовать в формировании цели, да, потом, да, они все могут советовать и, значит, какие-то знания предоставлять, они могут поучаствовать, поработать, и в том числе пользоваться какими-то механизмами там, акционерными, какие-то материальные паи, значит, использовать. Короче говоря, вот так вот, вот все должно присутствовать, и тогда получается, что есть просто две роли, да, вот в качестве вот в качестве как раз того, кто разрабатывает цели, да, и кто потом как-то участвует в достижении этих целей. Вот, то есть как бы так получается. Вот, и это отражается в клетках ряда, то есть тот, кто участвует в разработке цели, и тот, кого потом принимают участвовать в достижении этой цели. Принимают на вот какую-то из временных этих ролей. Вот, ну и если мы еще обернемся на анатомию, на аналогию с анатомией, то у нас же вот этот первый желтый ряд там, это эти внутренние полости. Полость черепная и, значит, разделенная диафрагмой полость туловища, в которой расположены внутренние органы. То есть у этого ряда в анатомии роль быть вместилищем, ну, по сути, почти всего остального, что там происходит. По крайней мере, быть вместилищем того... что происходит в там, мозгу, этих органах кровеносной системы, органах пищеварительной системы. Ну и еще значительной части и мышц, и вот, все это покрывается там, кожей. Позвоночник проходит через эту полость, череп там, окружает эту полость. То есть, кроме конечностей, на самом деле все связано с этим первым желтым рядом. Ну, он, собственно, первый желтый, он внутреннее пространство размечает. Вот, внутреннее пространство там, организма или вот, в данном случае организации. И поэтому, в принципе, то, что у нас получается такая, ну, как бы фундамент, что в одном ряду у нас как бы сосредоточилась такая вот, ну, всеохватная вроде информация, да, касающаяся такого количества аспектов, да, деятельности. Этого не надо пугаться. То есть... Есть примеры, да, вот в анатомии, когда действительно, значит, вот этот первый ряд, он такой, он с одной стороны пустой, то есть там он только размечает всю последующую деятельность. Но зато он практически ко всему последующему имеет какое-то касательство. Вот, так вот здесь тоже получается. Вот. И у нас получается, у нас с точки зрения этого ряда, вот эти участвующие люди в нем, да, они с точки зрения ролей других отделов, они не размечены, они не различаются. То есть есть какие-то вот, которые там всякие цели намечают и по цели, а по цели, то есть есть цель всей организации, а есть по цели, соответственно, это будут, вот, это будет то, что будут делать разные отделы, да. Но мы как бы тут учитываем все и не размечаем просто все, вот, чтобы организация работала, да. И точно так же принимаем участников. То есть просто принимаем участников. А вот вдаваться в подробности, что будут делать эти участники, это уже будут делать все остальные отделы. Вся остальная таблица. Вот. И опять же, такой отсылки не надо бояться. То есть это тот же смысл, что в анатомии, как бы, что все остальные органы у нас находятся внутри вот этих вот полостей, которые мы описали в этом желтом ряду голубого сектора. Вот. Да, ну и, соответственно, вот он взаимодействует с желтым сектором, все, всякими пропусками, хитро это все как бы размечено, да. Ну и а в анатомии там эти полости, они ограничены всяким эпителием тоже, значит, желтого сектора. Да, и еще для других рядов, какие можно отсюда вывести последствия? Например, вот фиолетовый ряд оповещения, да, он описывался прежде всего для контакта с целевой аудиторией. Так вот, получается, да, что целевая аудитория, вот с точки зрения этой схемы, это у нас эти самые заказчики, покупатели, да. Так или ну, или там, если это зрители, то это там как бы покупатели информации, да, там, если это покупатели товаров, там, заказчики услуг, понятно. То есть они сооснователи организации, потому что организация достигает некоторых их целей, да. Они вот из этого открытого списка сооснователей, которые приходят и свою цель достигают. Вот. А на самом деле получается, что если нужно оповестить, то есть это, короче, надо оповестить любых основателей, да, то есть это и найти акционеров надо тоже этим способом, да, найти сотрудников надо, опять-таки, если нужно их искать где-то далеко, да, там, тоже этим способом, найти поставщиков тоже этим способом. Вот, то есть получается, что вот эта вот классификация сооснователей, куда входит и целевая аудитория, да, потенциальные заказчики, вот, оно выносится за скобки. То есть мы можем, говоря об организации, говоря о людях этой организации, о каких-то группах людей, значит, связанных с жизнью этой организации, мы можем вот использовать это слово там сооснователи, имея в виду, что их обязательно несколько типов. Да? То есть если мы скажем основатели, то можно подумать, что это все однородно. Вот, и это раз. И во-вторых, у нас есть некие первичные основатели, которые учредители, да, а есть потом вот эти, которые могут по ходу присоединяться и помогать организации жить. Вот. Соответственно, и вот следующие ряды, они, получается, всегда применимы ко всем этим группам. Вот. Хотя до этого они, ну, как бы на обычно на какой-то одной группе, на которой удобнее, да, это все представляли. Вот. Ну, если, конечно, не будет доказано обратное. То есть вот мне сейчас кажется вот так. Видится это все. Вот. То же самое касается и зеленого сектора, значит, выдачи, да, передачи прав каких-либо. Тут тоже между всеми этими сооснователями там происходят разные передачи прав. Ну, вот самое простое это покупка-продажа. Вот. Но на самом деле эта передача прав происходит и при прямом обмене, и, значит, при разменивании пропусков, этих открывающих пропусков там каких-нибудь. Вот. И вот, как мы говорили, при приеме сотрудника на должность и его, так сказать, знакомство с рабочим местом. Вот, и поставщики там что-нибудь выдают. Вот, то есть легче, опять-таки, в общем виде это все вынести. То есть получается, что вот это вот разбиение на там целевую аудиторию, там, заказчиков, там, сотрудников, еще что-то, оно остается в вот этом желтом ряду вместе с желтым сектором и желтым многогранником, как вот я сейчас попытался это применить. То есть я, по сути, пытался что показать, что с помощью средств вот этого желтого многогранника, разных пропусков, можно получить все вот эти вот группы целеполагателей, которые заинтересованы в работе организации. Вот. И мне кажется, что там надо еще, конечно, доделать это, вот, найти там все термины, но это можно сделать. Вот. Тогда получается, что все эти группы, они спокойно выделяются вот с помощью этого желтого ряда и желтого сектора. А в следующих рядах можно уже оперировать просто там людьми, короче, которые вот имеют отношение к организации, да, там, сооснователи организации, да, на которых эта организация, собственно, и работает, и живет. Вот, можно оперировать в целом, да, а уточнять при помощи желтого сектора, какая именно группа. Вот, если, конечно, не получится доказать, не знаю, что-то строго обратное, что, например, какой-то ряд, он вот только вот всегда с этими работает и никогда не работает с остальными. Вот. Ну, например, применительно к фиолетовому, мне кажется, это не так. То есть фиолетовый ряд можно оповестить любую группу, как раз вот это и есть группы людей, там выделенные по какому-то признаку, да, и можно всегда с ними найти каналы связи и какие-то им размещать обращения. Вот. Так, ну я все, по-моему, все, что знал, рассказал. Кого-нибудь что-нибудь смущает сильно? Что-нибудь... Да не, вроде бы нормально получается. Очень хорошо складывается. Ну вот у меня какой был вопрос, я его задал по поводу бартера. Кстати, хорошо, хорошо ты, Виктор, рассказал. Но по поводу, действительно, я не подумал, что это действительно получается, по сути дела, использование пропусков по уговору. Но не только. То есть использование пропусков по уговору есть всегда, а еще вот использование замков. То есть, ну, то есть этих, я не помню, как они там назывались. Там запрашиваемый носитель права, да, и есть материальный МНП и ЗНП. Ну, то есть запрашиваемый, это ценник в смысле. То есть я говорю замок, ну, замок это и есть, да, замок для ключа это ценник для оплаты. То есть, как бы ценник все равно есть. Поэтому вот это, то есть часть пропусков по праву все равно есть. То есть, если бы их не было, то тогда не было бы торга. То есть, в случае с бартером все равно есть торг. Вот этот торг надо тоже как-то описать. Вот, если было чисто по уговору, это значит, что я хочу это у тебя взять, а я хочу тебе это, а я согласен тебе это отдать, на. Все. Без вообще какого-то соизмерения. Вот. А если есть соизмерение, да, еще более того, а ты мне вот это отдай. Вот я у тебя сейчас, ну, тогда, значит, они чем-то другим еще дополнительно управляют. Сейчас перестал. Да. Так. Да. А с перестановками и корректировками терминов мы что в результате делаем? В рядах? Ну да. То есть мы либо подтверждаем, либо не подтверждаем какие-то перестановки. Так, а где это у нас получается? Ну, в первом ряду там используется термин «сотрудники». Вот. Ну, можно его заменить на «сооснователи». То есть вообще в первом ряду использовать только термин «сооснователи». И просто в разных клетках с ними происходит разное. То есть в одной клетке уже как бы принятые сооснователи там, ставят цели, уточняют их и так далее, а вот в другой клетке принимают еще каких-то сооснователей дополнительно. Вот. Вот, а вот эта вот как бы их классификация сооснователей, она должна где-то отдельно раскрываться. Ну вот, то есть это уже, вот это уже получается пояснение к взаимосвязям между, в данном случае, вот этим желтым рядом голубого сектора и желтым сектором и многогранником желтого сектора. Вот. Это уже вот эта табличка, которую я попробовал нарисовать, и которую надо там еще дорабатывать. Это уже это про связь между разными секторами. Вот. Что наводит на некоторые мысли о том, что и в других случаях тоже будут какие-то такие довольно навороченные связи, которые еще между собой должны все увязаться в итоге. Вот, а дальше придется, а дальше мы просто сейчас будем, ну, пойдем дальше обсуждать ряды, будем иметь это в виду и термины все поупрощаем. Вот, а некоторая странность термина «сооснователь», ну, объясняется тем, что основатель будет ассоциироваться только с тем, кто что-то начал, а вот эта вот приставка «со», она, на мой взгляд, передает то, что человек может присоединиться позже, потому что вот все там всякие покупатели, как минимум, они всегда присоединяются позже. Вот. А почему они именно основатели? Потому что получается, что организация, она их цели тоже достигает. То есть они разделяют некоторые цели, которые заложены в основу как бы этой организации. Тем, что они стали покупателями. Или, например, акционерами, да, неважно. Или пайщиками. То есть все равно какие-то цели они разделяют. Ну и отмечу, что вот одно из важнейших положений этого экономического моделирования Дорожко мы таким образом скушали. Это очень хорошо. То есть, ну, оказалось, что все из Суздаля это тоже следует, в общем. Вот, и всякие вот, можно теперь смотреть на конфликты между там, не знаю, с какими-то сотрудниками и работодателем, да, там, какими-нибудь акционерами там и еще. В общем, между вот этими группами, да, в рамках ни одного неразрывного организационного процесса, значит, конфликты являются внутриорганизационными болезнями, по сути. То есть и они еще связаны с тем, что участники этих конфликтов, они дискретно представляют, как бы, они свои роли представляют слишком дискретно, и они не видят, что на самом деле это просто роли, да, там, которые могут быть не закреплены за людьми, и они могут непрерывно перетекать. То есть тогда, когда у человека, когда человек, он сильно не закреплен вот в одной из ролей сооснователя, он и чувствует себя там и хозяином этого, он, и точнее, он может являться одновременно и хозяином этой организации, и там, и потребителем части ее услуг, и сотрудником там каким-нибудь, и так далее, и так далее. Вот. То есть, по сути, конфликт между там, работодателем там, и работником, да, это действительно, ну, там, правда, в этом случае это совсем очевидно. То есть это не очевидно, когда это на самом деле несколько организационных единиц, которые считаются отдельными, на самом деле друг с другом неразрывно связаны. То есть это как конфликт между там, двумя отделами, да, там есть отдел там, номер два, номер три, и там те самые коллективы там, не знаю, поливают друг друга кофе там, и вообще ненавидят друг друга. По каким-то неважно по каким причинам. Ну, там, при каких-нибудь капиталистических или феодальных конфликтах они по веским причинам, да, друг друга ненавидят. Вот. Как раз напрямую связано там, с распределением пропусков там, и всякими, там, в том числе взломами друг друга, да, и переходом на пропуска по взлому в отношениях друг друга. Вот. Но тем не менее, все равно, с точки зрения просто описания ситуации, это вот внутриорганизационная какая-то болезнь, там, не знаю, внутреннее кровотечение, отек и какие-нибудь боли и так далее. Вот. Ну или, может быть, я сейчас немножко выдаю желаемое за действительное, потому что есть ведь еще просто пропорция развития. То есть я сейчас так подумал, что, опять же, по аналогии с анатомией, то есть есть такие животные, у которых там, пропорция развития там, внутренних органов, да, и вообще как бы конструкция тела такова, что если бы, допустим, с нашей человеческой точки зрения, там у них, не знаю, увеличенное сердце, там, уменьшенная какая-нибудь печень, вообще очень маленький таз и очень большие передние конечности, маленькая головка, да, то есть, в принципе, это тоже можно считать болезнью. То есть, если мы берем за образец, там, не знаю, человеческую анатомию, которая обеспечивает там лучшее кровоснабжение мозга и всякие другие преимущества, то мы можем на всех остальных животных смотреть как на уродливых людей, да, на как бы различные виды анатомического уродства по сравнению с человеком. И говорить, что у этого увеличенное сердце, у этого уменьшенный мозг там, и так далее. Наверное, вот, ну, это, ну, но в то же время это же не совсем болезнь. Это, то есть, точнее, это совсем не болезнь. Вот. Возможно, с организациями такая же ситуация. То есть если организация изначально создана такой, что в ней вот есть какие-то там кастовые деления там, сотрудников, да, какое-нибудь. Вот оно введено, и это кастовое деление ограничивает возможности организации, да, и если мы смотрим с какой-нибудь коммунистической точки зрения, то эта организация больна, потому что у нее уменьшенный мозг, там, уменьшенный научный потенциал, и мы можем сказать, почему, потому что вот такая пропорция там. Изначально в структуре пропусков там, вот, заложено уже, что вот будет маленький мозг, например, у организации, маленькая там какая-то научная часть. Вот. И вот так вот. То есть способ излечения, да, этой организации в том, чтобы просто ее разобрать на запчасти и собрать из нее коммунистическую. То есть что, применительно к животным, да, способ какую-нибудь птичку, и точнее вещество, которое входит в состав птички, спасти от маленького мозга и там, каких-то увеличенного сердца, не знаю, да, относительно массы тела. Вот, это ее пристрелить и зажарить и съесть. После чего, значит, ее вещество будет структурировано по геному человека и получится там дополнительный человек. От того, что он съест много птичек, получится дополнительный, вместо этих птичек получится дополнительный человек, у которого будет мозг и все прочее. То есть вот как-то так. Поэтому слово «болезнь», оно, наверное, ну, если считать принадлежность к какому-то недостаточно разумному виду генетической болезнью, то, которая лечится поеданием этого вида с помощью вида, у которого нет этого генетического несовершенства, и, соответственно, увеличивается популяция этого поедающего вида, значит, материя структурируется без этого перекоса, соответственно, с большим мозгом и там какими-то другими пропорциями. Ну, наверное, опять-таки, слово «болезнь» здесь некорректно. Вот, что болезнь – это когда у вас есть некая основанная вот такая вот уже структура, а в ней уже произошел перекос. Вот, то есть птица не есть больной человек. И даже генетически больным человеком ее не назовешь. Поэтому, наверное, тогда все-таки какая-нибудь капиталистическая организация со своими внутренними конфликтами, да, это не... То есть у нее есть свой здоровый режим работы. Вот что надо сказать. То есть когда в капиталистической организации там происходит эксплуатация, и никто по этому поводу не ропщет, и все знают свое место, и его ему соответствует, вот, то это значит, это ее здоровый режим работы. Если ее мерить по другим стандартам, по стандартам другой организации, то есть сожалеть о том, что эта птица, она вот летает хорошо, вот, но при этом самолет изобрести не может и летать еще лучше. А вот если бы она стала человеком, да, с другими пропорциями анатомическими, она бы могла изобрести самолет там через какое-то время и летать уже совершенно другим образом. Вот, то есть если вот как-то так. И, соответственно, если эту птицу напрягать и начать ее заставлять там какими-то решать задачи, для которых она анатомически не приспособлена, у нее начнутся болезни. Причем эти болезни, допустим, слишком умная птица будет. Там, птица будет пытаться какие-то человеческие задачи решать, и у нее это будет даже как-то получаться, она будет напрягаться, и она будет как птица болеть от этого на самом деле. Но по своей птичьей норме. И точно так же, если есть какая-нибудь там жесткая капиталистическая организация, где все выстроено под это, да, и она вдруг начинает пытаться что-то делать, что там делает коммунистическая организация, ну вот, то, соответственно, она начнет, по-видимому, болеть, в том числе какими-то революционными настроениями и прочим, потому что люди будут видеть противоречие, что мы хотим вот это сделать, а мы так, у нас так отношения выстроены, что мы не можем этого делать. Вот. Ну, соответственно, может и умереть. Вот. Потом люди освободятся, куда-нибудь другие организации придут. Так, давайте сейчас попробуем все-таки двинуться куда-нибудь. Пам-пам-пам-пам. И... Давайте обсудим диагональный синий ряд. У меня есть предложение. Отдел производства и исправления явлений, который мы тоже, значит, в прошлый раз обсуждали. Мы обсуждали вопросы, да, там, этого производства и исправления. Да, обсуждались до того, что если смотреть с точки зрения результата, то можно спокойно там, причем есть производство, есть исправление, есть еще обновление, есть еще модернизация, да, в конце эта мысль была добавлена. Я против, чтобы она там была. А, вот Оля против. Так. И модернизация, это просто по новой, это же ряд. И испытания тоже совсем другое действие. И не знаю, все-таки там настаивали на том, что любое производство, любое исправление и производство можно. То есть любое производство в конце концов сводится к добавлению или убавлению чего-то. Вот. Но мне кажется, что этапы все-таки различаются. Например, вот первый. В случае исправления ты принимаешь какое-то поврежденное явление, ну, то есть, либо какую-нибудь тебе, не знаю, технику приносят, говорят, вот, у нас сломался принтер. И ты уже разбираешь его, такой, о, да у вас тут что-то сломано. А в случае с производством тебе дают либо какой-то, ну, то есть, ты принимаешь, вот на первом этапе ты принимаешь, либо какой-то материал, от которого ну, там, в дальнейшем нужно что-то отсечь, прибавить и так далее, либо части, из которых нужно составить что-то, то есть, там, не знаю, конструктор какой-нибудь. Вот. Поэтому мне кажется, что это разные действия, и в одно их объединить я не представляю как. То есть вот либо нужно через или, то есть либо это, если мы хотим здесь производство оставить. Ну, вообще вот в этом желтом ряду, похоже, дилемма связана с тем, что есть первичное основание, когда вначале что-то учреждается, а потом, допустим, по ходу жизни, да, организации кто-то добавляется, что-то исправляется, то есть там тоже есть эта двойственность между созданием с нуля и внесением каких-то корректив. И мы как-то пока что, ну, так и оставили, то есть, по сути, в одном ряду. Потому что можно было бы тоже разделить, то есть вот мы учреждаем организацию в том виде, в котором мы ее учреждаем. Это одно. А когда мы потом уже не с первого мгновения, а позже принимаем новых сотрудников, какие-то там подразделения, меняем цели, это получается уже некий ремонт или некая модернизация. И это можно было считать чем-то другим. Но, в принципе, очень сложно одно с другим разделить. Вот. И поэтому, ну, как бы, оно и осталось. Вот. И здесь, мне кажется, такого же типа проблема, только не в отношении организации, а в отношении ее, там, продукции. Или людей. Или, ну, да, надо сказать, надо как компетенции, то есть как. В смысле? Людей. Почему компетенции? А, в смысле? Тебя доставили человека, говорят, вот у нас человек болен. А, боли... Ты такой, болен... ну, у него сердце больное. Так-то, так-то и так-то. Для того, чтобы исправить ему сердце, ему нужно сделать... Хорошо, это... да, согласен. Чего угодно. Доставили какой-нибудь минерал. Вот у нас минерал больной. Там, доставили алмаз. Нет, ну, алмаз не больной, да. Нет, это как раз таки к производству относится, да? То есть ты имеешь в виду, что нужно минералы огранить? Какая цель? Ну, я хотел в аналогию с больным. Вот у нас там уран излучает, успокойте его. А, в этом смысле. Или там какой-нибудь снег растаял. Снег тает. Верните его в состояние снега. Мороженое тает. Почините мне мороженое. Ну, ребенок принес мороженое, говорит. Смотрите, мороженое больное. Ну, для мороженого считается здоровым состоянием, когда оно замерзло. Ладно, это вопросы какие-то. Пошел. А, ну, в случае с мороженым тут выправление. Да. То есть не добавление, не удавление, а именно выправление. То есть ты понимаешь, что чтобы исправить мороженое, нужно положить его в морозилку. И, соответственно, выправляешь его. Но это не совсем выправление в изначальное состояние, оно все равно будет отекшее. Ребенок будет недоволен. Так, сделай как было. Ну ладно. Ну, в принципе, можно, не знаю, инструментом. Либо сказать, что это починке не подлежит. Есть же вещи, которые починке не подлежат. Отнести. Да, но это в другом ряду будет происходить. Да, еще обращаю внимание, Оля тут сказала, что когда приносит какую-то сломанную вещь, иногда ее нужно разобрать, чтобы найти, где она сломана. Так вот, получается, что вот эта вот разборка, это как бы доламывание. То есть, иногда сломанная вещь, она сломана недостаточно, чтобы можно было начать ее чинить. Вот так вот. Ну, когда ремонтирующий ее разбирает, он, по сути, ее делает еще более... Он ее как бы ломает дальше. Ну, понятно, что целенаправленно. У меня это в словах определить элементы, нуждающиеся в исправлении. То есть тебе приносят, говорят, у меня сломался принтер. Ты разбираешь принтер для того, чтобы определить, что именно у него сломалось. Или не разбираешь, так говоришь. Ну, это можно разбирать, чтобы определить, что сломалось, можно разбирать, чтобы начать чинить. А это уже как раз-таки вот 4.3 пункт. Подготовить явление к исправлению. То есть либо зафиксировать, либо там разобрать, разрезать и так далее. Это как раз уже подготовка. Если ты знаешь, что у тебя конкретно нужно чинить, ты уже как-нибудь фиксируешь или разбираешь. Вот возвращаясь, собственно, к первому вопросу, а можем ли мы в итоге все-таки не через «или», а попытаться как-то процесс производства и исправления описать так, чтобы подходило и к тому, и к тому? Ну, я описала, что происходит, как мне кажется. Вот в одном случае ты получаешь целостное явление, которое повреждено, например. И определяешь, какой элемент у него сломан. А в другом случае ты не получаешь целостное явление, и тебе не нужно там копаться в поисках того, что у него повреждено. Ты получаешь либо материал, либо части, из которых нужно собрать целое. Возражу, что нельзя назвать целостным явление, которое сломано. Ну, хорошо, не целостное. Это просто сломанное это очень, явление. Да, но это очень большая деталь целостного явления. То есть тут весь вопрос опять в пропорции. Ну, тебе приводят человека, говорят, у него там болит сердце. Так, это... Какая это деталь? Вполне себе явление. Это деталь здорового человека. Это деталь организации, скорее. Ну, то есть я держу в голове некий образ здорового этого же человека, но здоровым, и понимаю, что тот, которого ко мне привели, он недоделанный до вот того состояния. У него там, не знаю, сосуды не той толщины, поэтому мешает. Надо что-то сделать, чтобы они расширились. Когда они расширятся, он будет здоровым. Ну, это что? Это определение элементов, нуждающихся в исправлении. Ага, сосуды. Нужно починить сосуды. Ну, я просто к тому, что изначально такого привели. То есть понятно, что... Нет, этот вопрос, конечно, такой очень... Пример на тоненького. Ну, мне кажется, очень хороший пример. С любой техникой точно так же. Ну, с любой техникой не так же, потому что техника спокойно переносит, когда ее выключили, а человек, он как бы не может быть выключен. Может. Почему не может? Наркоз ему поставь, вот он выключен. Не до конца. Но ну, он же не умирает. Этого достаточно для того, чтобы его починить. Но это не выключено. Это приглушенный. Ну и что? А какая выключен. Разница? Какая разница? Выключены вообще там обмен, ну, какая, обмен нам, энергии не происходит. В чем разница для исправления? Мне кажется, что это незначительно, не то, о чем ты говоришь. Я не для исправления, а в принципе. Поэтому сказать, что принесли деталь человека, что в случае с техникой можно сказать, что принесли не целую технику, а принесли кусок. И что исправление это значит ее как бы исцеление. А в случае с человеком это не так наглядно, потому что... Да почему? Я не понимаю. Почему не так наглядно? Что исправление там, сосудов это не наглядно, что ли? Ну, кажется, что он и так живой, живой. Ну, значит, все нормально. Почему? Поврежденный. Принтер, в принципе, может работать. У него, например, там что-то начало дребезжать. А-а-а. Прошу прощения тогда, все, да. Я... Да, действительно, ну да, Так, а у нас вообще вот эти у нас первые пункты, они перекрываются частично с красным сектором. Вот мне кажется, что в красном секторе там какая-то общая диагностика. Зачем нам две? Ну это зачем нам две диагностики? А в синем секторе самой диагностики не происходит общего явления. То есть ты там уже разбираешься, что конкретно. Я так это себе представляла, что в красном секторе происходит какая-то общая диагностика. То есть приходит человек и там, я не знаю, я упал в обморок. И красный сектор такой, красное дело, говорит, у тебя там больное сердце. И уже. Ну, это конкретная диагностика, почему? Да. В смысле, что не совсем-совсем конкретно. Ну, просто хотелось бы, чтобы вообще, типа, диагностика есть только там. А уж какая она там. Общее или совсем конкретно, это ну, уже вопрос. Можно и так, да. Можно красному сектору. Так не будет. Так не будет. Все равно в красном секторе там и часть диагностики сидит, и часть приема сотрудников сидит, и часть приема деталей там тоже сидит, и часть дефектовки там тоже сидит. Но это по разным, как бы. Предметам, предметным областям. Ну, то есть, если мы красному сектору поручим и детальную диагностику, то отделу исправления останется только принять с уже выявленным диагнозом полностью, да? Ну, вообще, идея была в том, что... В принципе, что... можно так, идея была нужно в... тогда исправить красный как-нибудь. Идея была в том, что красный сектор, он именно не, он не лечит. То есть он диагностировал, потом там было три вещи, да, что он определил, потом он дал рецепт, то есть он дал некий алгоритм, это вот здесь пункт второй, да, и потом он выдал, он дал предписание, как исправлять, и выдал, и дал рецепт, чтобы типа выдайте, вот такие-то, значит, исправительные какие-то ресурсы. Но никакую не произвел работу. Потом, значит, с этим рецептом на выдачу там лекарств, деталей, там чего угодно, и с этим предписанием, какие нужно пройти там процедуры, еще. Вот человек уже идет каким-то. Ну, просто идет в зеленый, идет там. Это, например, посещение терапевта, который говорит тебе нужно, не знаю, там, сделать операцию и принимать какие-то лекарства. А потом ты приходишь к хирургу, и хирург уже детально тебя как бы исследует, там, вскрывает, фиксирует. Но и так далее. Ничего же не мешает, вот как Сергей заметил, что у нас же очень высокий уровень общения, поэтому в красном есть как бы любые диагностики. То есть ничего не мешает хирургическую диагностику тоже считать просто детализированным, как бы, второй итерацией применения красного. Вот. И таких итераций может быть много. Вот. А потом, как бы, в синем происходит работа. То есть туда человек пришел с... То есть, грубо говоря, красный сектор выполняет первые два пункта. Тогда мне кажется, что красный сектор нужно исправить именно текст более детально. Потому что, ну, там нет того, что здесь относительно и производства, и исправления. А, вот по поводу производства, кстати говоря, по поводу производства, это другой разговор, потому что красный сектор, вот красный сектор как раз-таки с производством никогда у нас не ассоциировался. Ну, да. Именно с нуля, потому что красный сектор, он получает действительно какое-то явление, которое было уже произведено, да, было уже работающим. В случае с производством... Вот этот отдел исправления, он получает не из красного сектора. Да, да, и у него, как бы, этот отдел производства, да, он именно, там, отдел производства работ, можно даже так его назвать. Короче, он выполняет работу, но он может работу выполнить... Он производит какие-то конкретные явления. То есть он работает, понятное дело, что значит производство работы. Вот, ладно, ну, в общем... Туда направляется из других. Вот именно поэтому у меня возникают сомнения, что производство вообще должно быть здесь, а не где-нибудь в зеленом секторе. Ну, вот учитывая, что было сейчас сказано... Как издание. Вот учитывая, что сейчас было сказано, я бы тогда так заметил, что понятно, что если в этом синем ряду голубого сектора выполняются работы ремонтные, то значит предписание для этих ремонтных работ он получил из красного. Он из красного получил указания, какие взять детали и что нужно отремонтировать. Вот. А если он выполняет производство с нуля, то тогда получается, что указание, то есть какой-то проект, что надо произвести, и указание, какие материалы для этого, значит, отдел материалов должен выделить, да, приходит не из красного. Ну, точно. А из зеленого. Ну, откуда? А в зеленом там разработка, там все. Значит, и зеленого приходит. То есть не непосредственно там исполняется это? Что именно? В зеленом. Производство. А производство получает... То есть зеленого тогда исполняется то же самое, что в красном, в том смысле, что должны быть какие-то предписания, что мы производим, то есть это весь проект, и значит, предписания, какие материалы для этого нужно взять. То есть вот... Ну, вот меня вводит в заблуждение, что у нас отдел занимается сразу приемом там, разных вещей из разных других отделов. Цель вещей из разных принимает. Ну, слушай. Повтори, пожалуйста. Все рубежи с разными рядами другими, с разными секторами работают. Например. Ну, например, отдел... Даже отправка, она получает то, что надо отправлять из, блин, всех других рядов. Хорошо, но отправка при этом делает для этих всех других рядов, для этих всех других отделов одни и те же действия, а тут получается, что из одного отдела она принимает одно и делает там одни действия, а из другого принимает отдел и делает другие действия. Не, ну мы вот это именно и обсуждали. Там принципиальная разница между действиями это не особо и есть. Действия при ремонте, действия при производстве. Это все некая работа. Ты что-то инструментами, какие-то материалы приделываешь. Нет, ну я с этим не спорю, просто... Ладно, я еще подумаю. В этом смысле, кстати, вот в первом пункте, да, синего ряда, принять материалы для производства, да, явления может здесь остаться. Потому что получается, что, допустим, из красного сектора пришел некий рецепт, что нужны какие-то запчасти на осуществление ремонта. Значит, этот рецепт куда пришел? Он должен прийти в отдел материалов? То есть он вообще должен в этот самый тот же отдел, да, отправки прийти, в общем, и через него попасть в отдел материалов. В отделе материалов должны, значит, выдать. Потом они должны это все привести куда? В этот вот синий. То есть здесь должны принять материалы для производства. Или для производства, или для ремонта явления, да? Значит, если это для первоначального производства, то из зеленого должна прийти некая справка, что нужны такие-то материалы для производства. В отдел материалов, если там это есть, значит, из отдела материалов, дальше прийти... Ну, я буду пропускать отправку, да, что имеется в виду, что она там все равно сработала. Вот. И, соответственно, средний, да, голубой ряд доставки. Вот. И тогда нужно прийти куда? Вот прийти все равно в эту первую клетку. И тоже, да. Да-да-да. Поэтому... Не, поэтому, пожалуй, вот первую клетку, и, ну и принять поврежденные явления, то есть если это для ремонта, то поврежденные явления тоже. Просто вот и определить элементы, нуждающиеся в исправлении, вот это считается, что уже сделали. Ну, хорошо. Тогда получается, что и если произведена вся диагностика, и даже выданы рецепты, а рецепты это то, вот, что да. тебе нужно использовать и как да. что делать, вот, то есть... Ты вообще ничего не решаешь, а просто, ну, то есть даже никаких алгоритмов в этом отделе не устанавливается, а тебе просто приходит задание с уже готовыми инструкциями. То есть в первой клетке тогда должны быть не только принятие поврежденных явлений и там, материалов для производства, но и инструкции. Вот это вопрос. Почему? Ну, потому что это как бы из двух разных клеток, может быть, и принять их нужно в двух разных клетках. В какой степени это стоит? Ну да, принять из разных клеток, там, из зеленого отдела. Нет, из зеленого и из красного есть два потока. Да. Информационный и материальный. А энергетический ресурс, то есть тот, кто выполняет работу, сидит уже в этом синем ряду. То есть там сидит. Некий производитель, который готов, вот ему нужны только, ему нужны некие материальные ресурсы и информационный ресурс. Что делать и с чем делать. А уж сделать он сможет. Соответственно, есть эти два потока. А вот надо ли их считать, что просто вот все, что все входящее у нас там типа в одну клетку попадает. Просто эти два потока, они будут, из зеленого будет два потока. То есть, и из красного если будет два потока. Если разделить, то вторая клетка будет там не установить пошаговый алгоритм, да, а принять его. Во, ну вот, например, так. Да. То есть, получается, принять материалы и принять алгоритм. тогда, в общем, и исправления небольшие. То есть, ну, структура начала ряда не меняется сильно. Ну, или сначала принять алгоритм, потом материал. Вообще, помимо самого по себе алгоритма, нужно принять еще ведь какую-то общую задачу, потому что если тебе придут и скажут, нужно, там, не знаю, человеку разрезать живот, вынуть у него, не знаю, пулю, это ведь уже какой-то следующий этап. Сначала нужно объяснить, что там, не знаю, что произошло, ну, какую-то общую задачу, а не просто алгоритм, это уже разбивание общей задачи на какие-то... Общая задача же при этом не теряется. Но просто у нас здесь нигде нет ничего об этом. Где у нас? Ты принял материалы, принял там поврежденные явления, принял пошаговый алгоритм исполнения. Что тебе в итоге нужно получить? То есть у нас здесь этого нигде не учтено. Что тебе нужно получить? Предполагается, что алгоритм надлежащим образом исполненный приведет к нужной цели, а потом эту цель надо проверить для обратной связи. Да? Вот, и вот для ее проверки получается это вот то, что тебе нужно получить. Применяется. Все-таки мне кажется, что отдел исправления должен себе представлять, что он делает. А не просто тупо выполнять... Не, ну это можно просто включить тогда в алгоритм. Ну да. Может быть, тогда здесь еще писать не про исправление явления, а как бы в центр поместить именно процесс работы, то есть именно поместить процесс, что все-таки этот ряд, он выполняет процесс прежде всего. Так ты сейчас про какой центр говоришь? Я сейчас говорю вообще про стиль. Потому что здесь все клетки, они, ну, основное, что делается, именно исправить явление. И центр внимания, он переносится именно на явление. И, например, когда мы производим явление, то у нас это явление появляется только в конце. Вот мы что-то делаем, делаем, делаем, и у нас еще явление не появилось. А мы уже, мы делаем. Так, подожди, мы делаем только... Ну, само исправление у нас происходит только в самом конце, потому что все предыдущие пункты – это, по сути, подготовка. Да, да, да. Но когда мы исправляем явление, у нас это явление, оно уже было как бы до того, как сломалось. То есть оно, и оно как бы есть вот сломанное. Это в случае с исправлением. Да, в случае с исправлением. Вот. А в случае с производством у нас изначально даже явления нету ни в каком виде. Оно у нас появляется в конце, и получается тогда уж вот этот вот стиль. Если мы будем говорить именно о выполнении работы некой, то тогда этот стиль, он будет применим и к исправлению, и к производству одинаково. Потому что только в конце будет появляться явление. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Вот фраза, например, подготовить явление к исправлению не может быть приложена к производству. Почему это? Потому что... А, подожди, нет... да, все правильно. А. Потому что она относится к исправлению. А там есть Б, это подготовить материалы к производству явлений из них. То есть там... Вот. Все, положить кусок глины на стол. Все. Все, я еще раз прошу прощения. Вот. Так вот, просто чтобы не было этого А и Б, можно говорить просто о выполнении работы. Ну, это общо. Ну, так у нас, я напоминаю, что у нас выполнение работы больше ни в каких отделах больше не будет. Непосредственное выполнение работы происходит в последнем пункте. Подготовление явления, это еще, ну, не сама работа по исправлению производства. Конечно, можно это обобщить в виде чего-нибудь там, произвести подготовку и все. Это обобщит, конечно, но это очень многое, не знаю, в общем, много исчезнет. То есть... подготовить, это как бы развернуть технологию исправления, по сути, ну или там... Работы. В смысле? Что значит развернуть технологию? Ну, вот разобрать, зафиксировать, разрезать, текст открыть или положить перед собой. Это что такое? Это налаживание технологии. Что такое налаживание технологии? Это вот это. Ну, так еще называют. Я просто первый раз слышу, что это значит налаживание технологии. Ну, что такое технология? Некая инструкция. Ну, это инструкции. Это изложение технологии. Да? Есть еще технология, как вот некий налаженный рабочий процесс. Почему еще говорят, да, что... что очень сложно там одному предприятию свою налаженную технологию передать другому предприятию, даже если они там все инструкции предоставят, да, нужно еще это наладить в жизни, то есть чтобы в жизни все понимали правильно, делали правильно. Мне кажется, это ты про другое говоришь. Как живой опыт такой. И это тоже называют словом технология. Но так самой по себе подготовки не относится, по-моему. Ну, а... Это же относится непосредственно к выполнению какого-то действия. Технология, она охватывает, вот, ну, мне кажется, то, что я здесь написала, да, и как-то, значит, зафиксировать, и как-то вот. Но она охватывает гораздо больше, по-моему, чем только подготовка. Ну, и она охватывает и само действие, да. Да. Ну, поэтому мне кажется, что это слишком общее слово. Не, я не предлагаю одну клетку назвать технологией, я просто обращаю внимание, что, ну, там, не знаю, три клетки. За технология, по-моему, имеет еще и другое значение, да? То есть описание какого-то... Ну, имеет. Это слово используют и как описание, и как сам процесс. Ну, именно поэтому мне кажется, что оно здесь не очень уместно. Я просто обращаю внимание, что я узнал, и это, кажется, оно. Ну вот, скажем, в установке пошагового алгоритма это, знаете ли, тоже оно. Или принятие. Вообще, то, что мы разбили вообще на разные даже сектора, определение там, алгоритма и вот некое принятие алгоритма, это, видимо, соответствует тому, что понять, как решать задачу и ее решать, могут разные люди. Может, на самом деле, и один. То есть, в принципе, вот эту диагностику, а потом решение может выполнять один человек. Ну, значит, он тогда побыл в ролях двух отделов. Но может быть и так, что один решил, как исправлять, потом он объяснил другому. который умеет исправлять, который умеет выполнять соответствующие действия. И тот ему объяснил, что надо вот это сделать. И вот это объяснение, это и есть установить алгоритм. Ну, то есть, предпринять. Ну, предпринять, да. Давайте попробуем предложить формулировки. Ну вот, скорректированные формулировки для 5 пунктов. А мы уже на 4-м только. Мы разве скорректировали что-то? Нет. Нет. В общем, скорректировали мы только то, что у нас вся диагностика происходит в красном секторе. И все. И то, что алгоритм не устанавливается, а принимается. Ну, опять же, для исправления принимается алгоритм исправления поврежденных элементов явления, а для производства принимается алгоритм внесения изменений в материал. Или это все-таки можно объединить в одно? Просто оставив принять пошаговый алгоритм? Я думаю, что это разные вещи. Вот мне тоже кажется, что разные. Так, а подготовить тоже, потому что... Ну, подготовить подходит и к тому, и к другому. Вот эти вот 3 пункта, они как раз... Ой, да, подготовить. Подожди, ты что имеешь в виду? 4.0? Вот есть 4.0 и 4.3. Вот 4.0 подходит ко всему вообще независимо. Я вижу, что 4.0 и 4.3, по крайней мере, в отношении материалов пересекаются. Что есть некий подготовить материалы для добавления, не, а в 4.3 есть подготовить материалы к производству явления из них. Вот. Материалы для добавления, это типа там произошел какой-то скол. То есть материалы для добавления, это что ты будешь добавлять к тому явлению, которое у тебя сломалось. Например, там тебе нужно заменить что-то, и ты подготовил, что ты будешь на место чего-то вставлять, что-то другое. То есть материал для добавления — это не тот материал, из которого что-то производится. В чем принципиальная разница? Я просто не вижу принципиальной разницы. Так. Есть материалы для добавления. Это то, что ты прибавляешь либо к поврежденному явлению, либо там к другим материалам, из которых делается. Либо, например, тебе нужно что-то. Ну вот в случае сборки как конструктора, да, это пересекается. А в случае исправления, может, и не пересекается. Не, ну там добавление, убавление, это зависит от задач. Ну, в общем, 4.3, оно не про подготовку самих материалов, вот для добавления, орудия для убавления, инструкция. Оно просто про некую фиксацию, что ли, там. Хотя, ну, согласна, материалы пересекаются. Может быть, объединить 4.0 и 4.3 в какой-то один пункт? Нет. А что? Ну, потому что подготовить там орудий, подготовить сами эти явления. Ну, то есть, грубо говоря, у тебя есть скальпели, там всякие ножи и так далее, а есть человек, которого нужно положить на кушетку и пристегнуть. Это разные вещи. О, вот это, кстати, хорошее. Может быть, тогда подготовить орудие и подготовить все остальное, вот так разделить на две клетки. Ну, не знаю, мне кажется, что... Короче, есть добавление, убавление и выправление. И вот для всего этого нужно подготовить что-то. Я назвала это добавлением. Чтобы что-то добавить, нужно взять какой-то материал. Вот в случае со сборкой этот материал совпадает с принятыми там, короче, с принятыми материалами. А в случае с исправлением он может не совпадать. Например, там тебе принесли поломанную какую-нибудь штуку, и ты такой нашел там среди, не знаю, своих других материалов и добавил. Ну там, например, как сапожник чинит. Но это значит, что тебе... Он добавляет, да, там, из какие-нибудь заклепки. Из своих это значит, что ты просто заранее запас вот, все равно вот, тебе привезли. Вот да. И это материалы для добавления. Я это имела в виду. Ну то есть это не те материалы, которые тебе прямо под эту работу привезли, а имеется в виду, что ты как бы заранее запас, но это то же самое. Я еще раз повторю, если это добавление при исправлении, то это то, что у тебя было запасено. Вот в случае с ремонтом обуви, например, это как раз таки то, что есть у сапожника. У сапожника есть там какие-нибудь, не знаю, материалы типа там для того, чтобы каблук починить. Или там гвозди какие-нибудь. Вот. А если тебе привезли какой-нибудь разобранный конструктор, тебе его нужно собрать, то в данном случае материалом является то, что тебе привезли. Как-то так. И тогда действительно пересекается с пунктом 4.3. Это плохо. Скажите, а для добавления нужно инструмент, орудие? Для чего-то нужно, наверное. Для чего-то могут быть руки. Тоже орудие. Ну, это хорошо, ну, орудие с исполнителем. Да. Ну, кстати, да. Может быть, не только материалы для добавления, а еще и что-то другое для добавления. В общем, мне вот эта мысль выделить именно... Если две подготовки, то подготовка там, рабочего места, орудий и прочего, и подготовка конкретной порции материалов, то есть подготовка всех там материалов к конкретной там, ближайшей операции там, или на этом участке работ. Ну, то есть можно принять там все, убедиться, что у тебя есть материалы для выполнения всех работ, да, а можно вот сейчас вот подготовить конкретно этому действию. Отложить то, что для него только нужно. Это не про то. Что именно это? Ты говоришь о том, что есть какое-то общее приготовление, а есть конкретное приготовление. Здесь говорится о том, что в первом случае это подготовление... Ну, я, в общем, уже приводила пример со скальпелем. Ну, и это не общее. Это просто другое. Мне пример понравился. Есть два действия. Там, положить все... там, ну, там не только орудия, не знаю. Инструкции для выправления, например, у костоправа какого-нибудь. Они в голове. А могут ну, быть на бумаге, да? Да. То есть он подготовил там, в голове себе, что ему нужно сделать. Вот. А 4.3 это подготовить человека, там, посадить его, там, если его нужно разрезать, положить, если ему нужно там, руку выправить, положить руку, там как-нибудь. Ну, я с этим разбиением согласен. Но мне кажется, это как раз про уже некие операции, которые выполняются. Потому что, например, чтобы вылечить человека, например, да, его нужно где-то там, не знаю, помассировать, что-то ему вырезать, дать ему таблетку, да, он должен, и все в целом это исправление человека, соответственно, он должен пройти через три операционных участка. На одном участке ему подготовят, там, не знаю, лежанку и массажистку, на другом участке ему подготовят хирурга, а на третьем участке ему подготовят стакан с водой и таблетку. Он может эти, ну, сам больной человек может эти пункты не проходить, он может только прийти в конце, это все может делаться без него. Человек, не, который справляется... Я о том и говорю, что есть подготовка. Подготовка этого. И это вот 4.0. Нет. Почему? А, подожди. Этого, это что? Есть, допустим, три операционных участка, на которых нужны разные орудия, разные, там, разные укрытия. Там, на одной нужна лежанка, на другой нужен столик там, и так далее. Вот. Это нужно все подготовить для лечения человека. Или ремонта какого-то прибора. Или производственные участки. Да. Там, здесь такой станок, потом такой. Вот там тот же конвейер, да, если представить. Вот. А 4.3 это когда мы туда подали человека и начали к нему... А нет, не начали еще. Просто подали человека и уложили его, допустим, на лежанку. Или, например, посадили человека в кресло и дали ему стакан с водой и таблетку. Подготовленную в 4.0. А вот когда он ее, вообще, когда он ее выпил, это уже 4.4. Они у нас разве... Вот у нас третья клетка в этом красном секторе. Там только определить. Это, может, как выписали рецепт. Сказали, вот нужны такие таблетки. Да? Да. А по-моему, там как раз-таки вплоть до выдать... Нет, там было написано выдать, но мы решили это исправить. Я не знаю, может, не исправили. Мы решили это исправить, потому что выдают в другом месте. Угу. То есть это там как бы предписание. С этим предписанием пошел туда, где выдают. А потом оттуда, где выдают, пошел сюда, где это применяют для работы. Вот такая вот бюрократия. В общем, у меня сложилось, сейчас уже у нас время выходит, но у меня сложилось ощущение, что есть вот в всяких производственных процессах есть разбиение на операции этого производственного процесса. Да, вот технологические операции там какие-то. Вот. И это... То есть, чтобы выполнить весь технологический процесс, у тебя должны быть, во-первых, понимание этого, алгоритм этого технологического процесса, должны быть полное обеспечение ресурсами этого технологического процесса. Но при этом, это вот первые два пункта, но при этом должно быть и вот эта смена на каждом технологическом участке, нужно понимать, что здесь нужно только вот это, здесь вот применяется только вот это, и это все должно быть подготовлено. То есть вот те принятые материалы, да, те принятые инструкции, они должны быть еще разложены между вот этими операциями, из которых состоит все. Можно убрать пункты 4.0, материалы, орудия, инструкции, и, например, сказать так, подготовить все для добавления, убавления и управления. Там уже как бы ты сам решаешь, что тебе нужно. Ну, потому что действительно для добавления могут понадобиться и материалы, и орудия. Тогда весь смысл, он как бы уходит в слово «подготовить». Потому что... Ну... Как бы... Вот может... Пум-пум. Короче, я предлагаю... Ну что такого? Ну как, раскрыть это, подготовить, вот именно через выделение операций и соотнесение вот материалов, орудий и прочего с каждой из операций, которые входят в состав всего рабочего процесса. Не понимаю, что ты говоришь. Как сформулирую, как это такое должно звучать? Подготовить. Можно даже вот так, как ты сказал, подготовить все необходимое для выполнения операций. Блин, мне просто жалко расставаться с этими тремя пунктами, потому что мне казалось, что это так здорово, это такое открытие, что больше ничего нету, кроме этих трех пунктов, и тогда мы вообще избавляемся от них для всего ряда. Так, мне хорошо, кажется, нет, хорошо. Добавление это хорошо, потому что это нас отсылает к волне Сухоноса, и в этом есть глубокая физическая правда. А что такое? Ну да, это в реальном секторе тоже выражено. То есть вот есть аддитивные технологии, да, и классические технологии. Вот. Резко. Когда у нас заготовка там обрубается, обрезается, и так можно, в принципе, изготовить любую вещь, да, ну, очень многие. И есть, когда мы сразу просто выращиваем. В принципе, два способа получения одного и того же результата. А что есть в управлении тогда? Можете Управление? Ну, например, тебе нужно... Ну, твое действие заключается в сгибании, например, чего-то. Это сдвинуть в одну сторону, сдвинуть в другую сторону. Ну да, это в управлении. Потому что это не добавление, не убавление. Это как раз... Ойли. Да. Ты ничего не добавляешь, ничего не убавляешь. Я на какой-нибудь напряженности добавляю с одной стороны и убавляю с другой стороны. Ну, это, знаешь, тогда можно... И нужно. Не, просто мне кажется... Ну, делай, что хочешь. Мне кажется, что управление – это правильное слово. Ну, можно я здесь ремарку сделаю? Просто действительно у любого объекта есть вот набор свойств, которые мы классифицируем. Да, и изменяя какое-либо из свойств, да, мы меняем вот, объект. То есть, да, действительно, интуитивно понятно, что добавление – это некое прибавление массы. Да, там, но мы можем и добавить свойство какое-либо. Но вот сгибание – это добавление нового свойства. Ну, как бы форма вот такая-то, а не прямая. Ну, то есть оно так. Я так это понимаю идею Ольги. Ну, ты говоришь о том, что можно заменить выправление добавлением свойства, да? Просто тогда можно одно и то же действие сказать, что да, это и добавление, да, и убавление. Да. То есть мы убрали одно свойство, добавили другое свойство. А мне кажется, что это не совсем правильно. Вот сложно будет сказать, ты убавил или добавил что-то. Я так понимаю, что выправление, сейчас просто что-то уже не думается, но вот этот вот пример сгибания, мне кажется, можно все-таки, если подумать над его физикой, то описать его в виде добавления чего-то в одно место и убавления чего-то из другого места. То есть, что в выправлении присутствует всегда добавление одного и убавление другого одновременно. Я так это понимаю. И именно поэтому Оле кажется, что выправление что-то отдельное. То есть, если есть только монодобавление и моноубавление, то выправление – это вместе и добавление, и убавление. Ну, нет, вот. Блин, ну что ты добавляешь и убавляешь, когда, например, приходит человек со сломанной рукой, так, а ему костоправ вправляет руку. Ну, чего он добавляет ему? Ничего не добавляет. Я могу попробовать объяснить. Он с тем же сгибанием, да, то есть количественный атомный состав, да, он остается прежним, но напряжение, то есть напряжение связи между, да, частицами, оно перераспределяется вот определенным образом. Тем самым мы у одних отняли напряжение и другим передали, то есть создали некую такую нелинейную характеристику напряжения, качество связи именно. Просто когда мы гнем, мы точно добавляем некие, мы прикладываем же усилия, мы затрачиваем энергию. То есть просто вопрос, на что оно там идет в этом сгибании. Мы затрачиваем энергию и на добавление, и на убавление тоже. Да, конечно. Ну, это, мне кажется, не о том. Хорошо, вообще. Хорошо. Да, это... Ну, может быть, имеет разницу, мы привнесли энергию извне, предположим, да, нагрели некий объект, да, да, и он поменял свойства под действием этой энергии, или мы внутри перераспределяем просто и все, чтобы не, ну мы же не добавили энергию. Не, мы добавляем на то, чтобы свершилась работа по перераспределению. Короче, я на самом деле не против того, чтобы выправление оставить, просто я пояснил, как, например, я буду его понимать. То есть, что есть просто монодобавление, моноубавление, и вот отдельный термин оставили для того, когда добавление применяется к одному, и убавление тут же применяется к другому. Вот, ну, пожалуйста, это тоже можно так, можно оговорить это. Ну, для чего это нужно? Да, для того, что вот есть такие операции, когда их слишком муторно раскладывать на добавление и убавление. И удобнее сказать, что мы просто выправляем как единым таким аккордом, да, из добавления и убавления. Мне кажется, нет, что не все можно так писать в итоге. Это нужно перебирать примеры. Это тогда заявление о том, что все к добавлению и убавлению не сводится. Есть еще какая-то третья сущность. Вот. Это фундаментальный вопрос. Вот. Но я бы так это объяснил. Что, то есть, когда есть очень мелкие добавления и убавления, грубо говоря, их много, и они одновременно есть, вот проще это назвать такие случаи выправлением, и понятно всем, о чем речь. И чем это отличается от ситуации, когда прямо явно видно, что это вот только добавление или только убавление. Поэтому я не против того, чтобы оставить выправление, но я так его буду понимать. Соответственно, можно его понимать как существование какого-то третьего действия. Ну, это третье действие мы, в общем, уже назвали. Это некое перераспределение. То есть ничего не убавляется, ничего не добавляется. Да? Происходит некое перераспределение. Но это перераспределение всегда можно описать в терминах сюда чуть больше добавили, отсюда чуть больше убавили. Все это некое перераспределение плотности, перераспределение напряжения. Еще чего-то. То есть оно раскладывается просто на... Перераспределение, мне кажется, что это не совсем то, потому что для добавления чего-то мы применяем какие-то дополнительные материалы, например, или там собираем их. Да. А в перераспределении мы ничего не добавляем. Да. Да. Ты только что согласен. Так в том-то и дело, при убавлении мы получаем дополнительный материал. Так если бы мы, например, убавляли, вот вырывали кусок и тут же запихивали его в соседнее место. Вот. То есть быстро как бы убавили-добавили, убавили-добавили. Это и есть перераспределение. Просто вот, это и есть какая-то иллюстрация, показывающая, что можно представить перераспределение, ну, как не некое знаю, вот такое добавление. Просто, можно, возможно, не все, если мы там берем какой-то материал, не все убавленное остается в этом же материале. Добавление. Ну, понятно, что я сейчас описал чисто гипотетический мысленный эксперимент. Ну, понятно, короче, что если вот речь идет о перераспределении, понятно, что чем отличается. Вот. В общем, все, я думаю, что мы договорились. Интересно мнение Сергея на этот счет, как близкого к производственной сфере. Как первого предложившего про добавление и убавление. В смысле? Это я написал. Да? Ну, у Сергея точно была реплика, что любой процесс можно свести. Это мои слова. Да? Ну ладно. Надо это, короче, заполнить табличку целиком. Я так что-то не могу сейчас сообразить, что конкретно мне нравится, что нет. Ну, а чисто вот с фундаментальной точки зрения, ну, как тот предмет, что мы обсуждали, вот как это понимать, как различать добавление и убавление, потому что там можно добавить таким образом, что де-факто убавится, но добавится свойство какое-то. Ну, там материала чуть-чуть убавили, но при этом добавили свойство. Что-то размен какой-то произошел, чего-то на чего-то. Ну, свойство – это способ описания. Вот я, честно говоря, против этого. Потому что свойство – это другой тип, ну, там, не знаю, да, вот, описания какого-то целостного эффекта. И добавить свойство, и добавить вот в таком физическом смысле – это разные совершенно категории. Тут есть еще один нюанс, о котором Оля сказала, но он как-то прошел мимо все равно. Например, выправление – это добавление и убавление в комплексе одинаково, ну, одинаковое количественно. То есть вы говорите о перераспределении, но это только частный случай. Вполне может быть, что, например, убавлено будет больше, чем добавлено, или наоборот. Ну, тогда это в целом убавление или в целом добавление. Хотя, ну по результату. А с точки зрения действий, да. Тут же главное не сумма действий, а главное, что было и убавлено, и добавлено, но в разном количестве. То есть, если, например, больше добавлено, нельзя просто сказать, что это в целом добавление. Нет. Убавление тоже было. А можно по поводу вот свойства, да, то, что Виктор сказал, ну, мне кажется, что свойство – это не только способ описания. То есть, ну, то есть, да, мы можем это каким-то образом назвать, но тем не менее, вот эта вот сущность некая, да, объект реального мира, объективно существующая вещь, вот, мы ее можем же рассматривать как некая, некий, ну, интерфейс, да, взаимодействие с другой некой сущностью реального мира. Ну, то есть мы просверлили дырку, да, как бы, вот дырка – это свойство, которое проявляет себя только когда мы эту дырку там что-нибудь засовываем, да, или как, что-то туда закрепляем. Ну, то есть, так как мы это назвали, да, это одно, но то, что это реальная вещь, ну, как бы реальные явления, которые проявляют себя только когда вот этот объект становится частью большего, да, объекта. Я понял, просто все равно мы можем эту дырку разложить на какие-то физические первичные элементы. Просто мне кажется, что когда мы говорим вот в этом термине добавления и убавления, мы редукционистски говорим, то есть мы все пытаемся привести к определенному какому элементарному виду. А когда ты говоришь о свойстве, то это некая определенная, в определенной пропорции сборка этих вот элементарных там действий, их результатов. В данном случае дырка, например. Ну, дырка, сразу вот я думаю о дырке, я передо мной всплывает весь классификатор, да, и я смотрю вот для данной дырки конкретно, ну, да, как бы всю структуру. И я понимаю, что эта дырка, да, она проявила себя вот здесь так, редукционистски, да, она проявила себя так, что взяли там механическим образом, срезали какие-то с кристаллические решетки, да, атомы. Порвали связи. Ну, убавили. Ну, с точки зрения связи атомов, разумеется, мы убавили. С точки зрения массы мы убавили, да. Но с точки зрения того, что эта дырка потом в какой-то технической системе уже, да, будет проявлять свои какие-то свойства, выполняя определенную задачу, но он же и остается. А, ну в этом смысле там добавили. Кстати, хорошее. Ну вот я и говорю, это... то есть у нас это явление, да, оно уже, ну, как бы, многогранным получается. То есть. И так можно их описывать. В любом случае, добавляя, да, чего-то, мы добавляем необходимые нам качества к этому явлению. то есть, по сути, каждая производственная операция, да, это есть некий переход, да, отображение от одного состояния, описанного, да, общим, ну, как бы, нашей системой, да, классификатором, к другому некому состоянию. Ну, то есть, некие тензорные, этот, как-то, отображения, да, как бы, наших таблиц друг относительно друга. Таким образом их можно мерить. И мерить их можно действительно так, что вот при отображении вот эта вот часть таблицы, она отобразилась таким образом, то есть убавилась, да, а вот эта часть таблицы, она отобразилась другим образом, там добавилась. Вот. Да. Слушайте, а Игорь на самом деле прав, потому что и вот он применил Суздаль, чтобы доказать это, потому что ну ведь правда, даже в производственном процессе мы же можем мы же описываем ситуацию тоже на разных уровнях. То есть и прибавление дырки, например, да, посредством убавления вещества, оно действительно может прибавить нам в анатомии технической системы, да, прибавить какой-то какую-то деталь, какой-то элемент, который способен выполнять, допустим, крепежную функцию. То есть у нас, пока мы не убавили вещество и не просверлили дырку, у нас не было добавлено крепежа какого-то, например. То есть не было именно детали с точки зрения анатомии технической системы. Как только мы там убавили вещество, то у нас тут прибавилась деталь типа крепеж, например. Вот. И, например, с точки зрения процесса производства, и то, и другое описание уместно. То есть когда мы изготавливаем эту вот техническую единицу, крепежную, например, мы убавляем, мы описываем на... Нам нужно из вещества получить такую штуку, которая будет соответствовать там, какой-нибудь клеточке, анатомии технической системы. Но как только мы, и поэтому мы на физическом уровне описываем. Но как только там мы это, допустим, убавили, то тут у нас прибавилось. Вот. И потом мы будем осуществлять сборку. Вот как раз Оля говорила, да, что есть сборка, как она сказала, как из конструктора. Вот в конечном итоге сборку из приготовленных деталей мы осуществляем как из конструктора. А когда эти детали изготавливаем, то мы физически. Так что я, пожалуй, посрамлен. В общем, да. Ну и просто Игорь это называл свойством, да. Ну, если вот так уточнить, то получается... И что это означает? Это означает, что убавление и добавление, ну, как минимум, вот в двух... ипостасях может выступать. Вот. Здесь был конкретный пример, что убавление вещества нам добавляет деталь определенного типа. Так, спросить, ну и что? Добавляет и что? Как это сказывается на наших определениях? То есть стоит ли это детализировать здесь? То есть, вот, ну, мне кажется, что нет. Все равно будет понятно, убавление и добавление. Да. А перераспределение, это когда мы, не знаю, какую одну деталь стараемся использовать вместо другой, а ту вместо этой. Ну, наверное, тогда, ну, вот мне кажется, что тогда все это перераспределение. Ну, то есть мы убираем добавление, убавление, и у нас все это перераспределение каких-то вот этих вот сущностей различных материальных, энергетических, информационных там. Ну, вот здесь я не соглашусь, потому что перераспределение это точно в рамках одного уровня. Ну, то есть, либо это перераспределение вещества. Физического. Тогда нужно об этом прямо заявлять. То есть, это значит, перераспределение это вот в рамках одного какого-то раздела там. Ну и указывать. Можно. То есть, когда мы убавили вещества, и при этом у нас добавился новый тип деталей, мы точно не сделали выправление. То есть это мы сделали именно убавление там, вещества и добавление деталей. Ну и еще раз скажу, перераспределение, оно количественно одинаково, ну, убавление, добавление. Да, а тут не то, а тут не просто количество, тут еще и качественно не одинаково. Тут просто... Ну да, получается и качественно, и количественно одинаково. Как, подождите. То есть, а цель тогда, если качественное количество одинаково? Ну, из одной, имеется в виду качественно, что это, например, вещество убавляется в одном месте, прибавляется в другом. Либо там, я не знаю, энергия, либо там еще что-то. Какое-то свойство убавляется в одном месте, прибавляется в другом. То есть, ну, это перераспределение меняет в итоге, ну, свойства детали, ну, или там механизма, я не знаю, какого-то. То есть цель есть, но качественно не в том плане, что качественно ничего не изменилось, а качественно, что это убавление-прибавление как бы чего-то одного. Применяется к однородным явлениям. В данном случае. Да. И однородным, и одномасштабным, потому что, опять-таки, да, при перераспределении мы как бы рассматриваем перераспределение вот, с точки зрения того же распределенного ресурса. Да? То есть мы его взяли, там, разделили. Да, он был в одном месте, одна куча лежала, да, мы взяли, сделали две кучи. Вот. Да, опять-таки. Ввиду, что да, количественно оно должно совпадать. Ну, то есть убавление и прибавление количественно будет совпадать. Поэтому и перераспределение. Давайте тогда прервемся. Ну, мы финальные точки не поставили. Ну, тогда продолжим в чате. Ну, как-то в чате вяло у нас получается, если честно. Ну, это и не к тому, что еще продолжать столько же, но просто как наблюдение. Можно завтра собраться. Ну, в среду мы в любом случае собираемся. Может. Ну, благо мы по понедельникам надо собирались. Ну, как зачем? За этим уже? Можем в среду. А потом в среду. Можем каждый день там. Ну, во вторник, по-моему. Да подумать над этим как-то, может быть. Наконец-то. Целенаправленно каждому посмотреть со своего угла рассмотрения на работе, там просто более в явной форме сформулировать да, вот, вопрос. Давайте уделим внимание в чате. Сейчас просто надо формулировки вот желтого и синего ряда улучшить. И все. А потом двинуться к следующему. Ну, потом к следующую пару. С учетом обсуждения. Мне кажется, обсуждений, ну, наверное, было достаточно. С разных сторон. Просто надо улучшить формулировки. Я имею в виду достаточно. Ну да, я имею в виду, по сути дела. По желтому и синему ряду достаточно, а не по остальным. По сути дела, остается именно точку поставить. Точку в классификации. Ну, в этом этапе, скажем так. Ну, договорились. В общем, давайте оживлять чат. Зажжем. Да, да. Да.